«Эй, что с тобой, Настя? Да стой ты!» Машка хватает меня за руку, и я только тогда вспоминаю, что пришла сюда с ней. «Настюх, ты чё? Он тебя обидел, да? Ударил?» «Вот я ему сейчас...» Зло пыхтя, подруга разворачивается, чтобы пойти в бой на обидчика, а из моего горла вырывается истерический смех. «Ну, Настя, ты чего?» «Все нормально, Мань. Он меня не бил. Пойдем отсюда». Оглядываюсь назад, все еще надеясь, что Самир пойдет за мной. Попытается поговорить нормально, скажет, что так неудачно пошутил. Но его нет. А я встречаюсь взглядом с девушкой, которую раньше уже где-то видела. Хмурюсь, замечая, с каким неприкрытым интересом она наблюдает за мной, и пытаюсь вспомнить, где мы встречались. «Ладно, пойдем. По дороге все расскажешь. Слушай, а давай забуримся в какой-нибудь ресторанчик, ты меня накормишь. Ты ж у нас теперь богатая дама. Хотя мне и чебуречное сойдет, а то от этих переживаний у меня сахар в крови упал». Маша болтает без умолку, видимо, пытаясь как-то привести меня в чувство. А я все вспоминаю наш разговор с Самиром, и от ужаса подкашиваются ноги. Кто был тот мужчина? Кто он? Это не мой муж. Не тот добрый, веселый человек, которого я знала еще вчера. Это кто-то другой. Злой, агрессивный, невероятно опасный. Тот, о котором мне рассказывал мой отец. Достаю из кармана телефон и набираю номер папы. Впервые за долгое время. Я обещала Самиру и себе, что не стану искать с ним общения, но сейчас не время для гордости. Мне слишком страшно. Отец неожиданно отвечает. Видимо, спьяну не рассмотрел, кто звонит. Неважно. «Здравствуй, папа». «Что тебе нужно?» Из динамика слышится охрипший запойный голос. А я не ошиблась. «Но у тебя теперь есть муж. Вот и обращайся к нему. Мне не звони». Уже не больно. Я слишком часто слышала от него подобное. «Мне нужно поговорить с тобой. Последний раз, пап. Обещаю, потом я оставлю тебя в покое и больше никогда не потревожу». «Нет». Язык заплетается, и слышится звон посуды. «Папа!» — ору в трубку, останавливаясь посреди улицы, и на меня удивленно косятся многочисленные прохожие. Но я не в том состоянии, чтобы задумываться о правилах этикета. «Хоть раз в жизни дослушай меня до конца! Хоть один гребаный раз!» Я никогда так не разговаривала с ним. Боялась. Знала, что ему ничего не стоит затолкать мои слова обратно. Но теперь я боялась кое-кого посерьезнее, чем домашний абьюзер-пропойца. «Мне нужна информация о моем муже. Я хочу знать о нем все, что знаешь ты». Скажете, не стоило совать свой нос в эти дела? Возможно. Но на тот момент я считала, что мне это поможет. Я все еще верила, что этот месяц после свадьбы не был красивым сном. И мужчина, с которым я познакомилась недавно, не мой муж. «Спроси у него лично, мне нечего сказать». Равнодушно тянет эта скотина, именуемая родителем. «У тебя все? У меня много дел». «Знаю я твои дела. Рюмка да графин, вот и все заботы. А уж теперь-то, когда так выгодно продал свою дочь, и вообще никаких проблем. Я заплачу тебе». Отец задумывается всего на мгновение, но волшебное слово «деньги» уже прозвучало, и теперь он подсчитывает прибыль. «Нет, оставь меня в покое». Неожиданно сбрасывает звонок, а я застываю с открытым ртом. Напротив останавливается машина, а мы с Машей испуганно пятимся. Из иномарки выбегает какой-то парень в костюме, услужливо открывает нам дверь. «Прошу вас. Самир Камалович сказал отвезти вас домой». Я оглядываюсь на окна гостиницы и вижу в одном из них Самира. Кажется, на меня в тот момент смотрел мой муж. Тот самый, который так был мне нужен. «Поехали, Насть!» Маша берет меня под руку, тянет к машине, а Самир вдруг исчезает.